костюм для выходов на Сенную, где он предпочитал проводить конфиденциальные встречи, у него был заготовлен особый, щегольский бежевый шарф, узкие брюки, клетчатый пиджак, лихо заломленная на затылок кепка и самое главное, блестящие сапоги в гармошку, на жиганском жаргоне, прохря. Среда, в которую он сегодня намеревался влиться, небрежного отношения к одежде не прощала, и Вершинин не пропустил ни одной детали образа жигана, разве что золотой фиксы во рту не доставало. Квартиру Вершинин снимал в приличном доходном доме, однако с таким расчетом, чтоб на Сенную отсюда можно было выйти дворами, не привлекая внимания городовых. Подаркой под ноги ему бросился нищий и что-то залепетал. Вершинин собрался уже пнуть наглеца, но заметил характерный пустой взгляд и отсутствие пальцев на левой руке. Бить болванчика было бы зазорно что для солидного служащего французского концерна, что для фартового вора. Воспользовавшись секундным замешательством, нищий вцепился в полу его пиджака изувеченными пальцами. «Сестрица подарок ждет», — монотонно завывал калека. «Дай, дай подарок сестрице». Вершинин присвистнул. «Вон оно что, жертвы красного протокола, официально именуемые умиротворенными, а в обиходе, болванчиками, формально пожизненно оставались под опекой окпыли церкви. Фактически же торговля безмозглыми, но безотказными рабами шла вовсю, и на каких только тяжелых и грязных работах их не использовали. Превращали их и в профессиональных нищих. Даже в эти тяжелые времена подавали им неплохо из суеверного страха, пришептывая «Черни меня». Использовали болванчиков и для передачи посланий. Их нетрудно было заставить выучить любой текст, найти конкретного человека и даже запомнить ответ. А вот вытащить из бедолаг, кто и что им поручил, было невозможно ни по-хорошему, ни по-плохому, они попросту не понимали даже самых простых вопросов. Красный протокол – чудовищно эффективное средство, однако на каждом конкретном человеке его можно использовать только один раз. Сенная площадь в этот поздний час кипела жизнью. Товар на лотках освещали разного рода керосиновые и масляные лампы, кое-где даже свечи. Впрочем, то, что нуждалось в освещении, было выложено по большей части для отвода глаз, а настоящие сделки заключались в темноте. Здесь можно было по сходной цене приобрести все оружие, морфий, документы, которые не первая проверка отличит от подлинных. Здесь предлагали свои услуги люди, способные быстро и без шума разрешить самые деликатные вопросы. Недорого можно было получить в свое полное распоряжение человека любого пола и возраста, чья судьба никогда никого не заинтересует. Вершинину на рынке сегодня ничего не было нужно. Он проследовал прямиком к шалману, расположенному в переплетении окружавших площадь темных вонючих переулков. Недалеко от входа к нему подскочили две простоволосые девицы, светленькая и шатенка. «Всего-то рубь, барин», — зазывали они наперебой. «Номера туточки рядом, не пожалеете». Вершинин стряхнул их с себя и выдал каждой по пятирублевой купюре. Вид у девушек был откровенно голодный. «Шли отсюда», — процедил он. «Поешьте хоть, а то на вас без слез не взглянешь». Девицы, не веря своему счастью, растворились в сизых сумерках. Вершинин проводил их взглядом. У блондинки подозрительная сыпь на щедро обнаженной груди, а шатенка очень даже ничего. Моложе Лилечки лет на 10, а дешевле в 50 раз. В принципе, если отмыть. Но зачем ему этот телячий взгляд, это мученическое ожидание, пока он удовлетворит свою похоть? Лилечкой подобные ей брали другим. Даже если как мужчина он оказывался не на высоте, все равно расставался с ними он, чувствуя, что достоин всяческого обожания и его ждет блестящее будущее. Проблема заключалась в том, что в последнее время только дорогие проститутки и дарили ему это ощущение, а жизнь больше била лицом о стол. И вот это он решительно намеревался исправить. Потому сыскал неприметную, лишенную всякой вывески двери, спустился по скользкой крутой лестнице в подвал. Глаза привычно защипало от табачного дыма. Не проветривали в безымянном подпольном шалмане, верно? Никогда. Вершинин принял у полового обязательную рюмку самогона, закусок здесь не водилось, и прошел к закопченному столику в дальнем углу, поближе к служебному выходу. Встретился взглядом с неприметным человеком в сером за два столика от него, со значением кивнул. Здороваться покамест не стал. Этот человек, возможно, понадобится Вершинину чуть погодя. Шалман полнился посетителями самого разного толка, однако держались все солидно, без разухабистости. Простых пьянчуг здесь не привечали, и буйство не поощрялось. Разговоры велись вполголоса, стопки купюр тихо меняли хозяев, Ножи оставались в ножнах. Девицы здесь были классом повыше, чем на улице, и не такие назойливые. Первыми они к посетителям не лезли, знали, что люди приходят сюда по делам. Из граммофона негромко доносился чувствительный романс. Когда пластинка закончилась, из кухни вышли обшарпанный старикашка со скрипочкой и певичка в бархатном платье. Старикашка завел надрывную мелодию, девушка запела прочувствованно и даже почти попадая в ноты. «Пропойте мне разлуку, мне милый изменил, не понял мою муку, другую навек полюбил. Приходит ко мне милый, накручивает усы, сымает мягкую шляпу, сам смотрит на сгирем часы. Смотри, смотри, изменщик, смотри, который час, к сопернице счастливой, идешь ты в последний раз. Пойду, пойду в аптеку, куплю я кислоты, лишу тебя навеки, небесной твоей красоты. Сама же я с балкону, вниз брошусь головой, и буду легкой пеной, на пыльной лежать мостовой». Подобно изменщику из песни, Вершинин глянул на настенные часы с гирями, танкон на сенную не надевал, тут убивали и за куда менее ценные вещи. Тот, кого он ждал, опаздывал уже на 20 минут. Неужто его визави заблудился или вовсе труса спраздновал? Тут от дверей донесся невнятный шум. «Голубчик, глянь-ка, не по мою ли душу фраерок?» — бросил Вершинин случившемуся рядом половому. Минуту спустя к столику подошел, брезгливо морщись, невысокий господин в золоченом пенсне, каракулевом пальто и замшевых перчатках. «Для чего вы зазвали меня в эдакий вертеп?» Господин недоверчиво оглядел колченогий стул, но все же осторожно уселся. Неужто нельзя было назначить встречу в приличном заведении? «Из соображений конфиденциальности», — загадочно ответил Вершинин. «Ну-с, не станем тратить время на приветствия и представления. Мне указали на вас как на человека, который может сообщить некоторые сведения о секте так называемых хлыстов. Будьте любезны, деньги вперед», — живо сказал господин. Вершинин без пререканий протянул ему пачку четвертных купюр. Господин стянул перчатки, любовно пересчитал деньги, слюнявя пальцы, и убрал во внутренний карман. После снова надел перчатки. Рукава и воротник некогда недешевого пальто были изрядно потерты и засалены. «Итак, хлысты», — изрек господин под выжидающим взглядом Вершинина. «Древняя секта, уходящая корнями в XVI век или даже более ранние времена. Сами себя они именуют христовыми людьми. Прозвание получили по приверженности к ритуальным самобичеваниям существованию коего, впрочем, убедительных доказательств нет. По вероучению, типичная гностико-манихейская ересь. Убеждены, что душа создана Богом, или же Отцом, а все плотское порождено дьяволом, иначе, матерью. Полагают, впрочем, что к матери должно обращаться по вопросам земного, низменного свойства. Некоторые общины практикуют своего рода воззвание к ней, отчего многие путают это учение с языческим поклонением матери сырой земле. Однако суть духовного делания секты – в освобождении души от рабства плоти и всех связанных с нею пороков. Хлысты верят в перерождение души и считают, что рано или поздно все души, заключенные в нас свет, как они выражаются, соберутся в единую мировую душу. Вершинин кашлянул. «Понимаю, вас не теологические аспекты интересуют», — вздохнул господин. «Задавайте вопросы, а я в меру сил попытаюсь ответить. Каково реальное влияние хлыстов внутри церкви и за ее пределами? Едва ли кто-то обладает этими сведениями во всей полноте». Господин сокрушенно покачал головой. «Даже и внутри секты, полагаю, никто не знает доподлинно. Хлысты расселены по всей территории бывшей империи. Их учение не возбраняет, даже предписывает участие в православных обрядах с целью сокрытия своей веры. Они живут среди крестьян и ремесленников, старообрядцев и никоньян, практически неотличимые от них. Распознать их можно разве что по сугубо праведному образу жизни. Чураются табака и вина, одеваются скромно, много и прилежно трудятся. Даже в браке стараются хранить целомудрие, отчего детей у них мало или нет вовсе. В церкви же их и вовсе не отличить от подлинно православных монахов». Певичка затянула очередной жалостливый романс, скрипач подыгрывал ей фальшиво и не в ритм. «Так что же, выходит, за все эти столетия не предпринималось никакой попытки, как бы вы это назвали, извергнуть еретиков из церковной среды? Отчего же?» Господин неопределенно повел рукой. Перчаток он так и не снял. «В церкви, знаете ли, постоянно борются между собой разные группировки. Все стараются стянуть к себе своих людей, и сектанты тоже. В ересях, это и других, подозревают многих, даже иногда и иерархов. Случается, Одна группировка вытесняет другую из богатого монастыря или доходных приходов. Интриги, склоки, явные и подспудные обвинения в различных грехах, и в ересях тоже. Просто в мир это никогда не выносится. Все, что происходит в церкви, остается в церкви. Иногда мерзавцы продолжают здравствовать при чинах и почестях, а достойные люди становятся жертвами интриг. Я, знаете ли, был прокурором епархиального суда, но паскудная клевета завистников перечеркнула 10 лет беспорочной службы, где хлысты сосредотачивают своих людей внутри церкви. Перебил его излияние Вершинин. Вы понимаете, это же доподлинно никому неизвестно, слухи ходят разные, часто говорят, что тот или иной монастырь впал в ересь. Обычно что попорочить его руководство в каких-то целях. Вам заплатили за что-то более существенное, чем слухи, сказал Вершинин ровно, вроде бы безо всякой угрозы. Да-да, засуетился господин. Разумеется, есть кое-что посерьезнее. Епархия в 16-м году проводила одно внутреннее расследование, делу так и не дали хода, а вскоре и протоколы загадочным образом исчезли из канцелярии. Касалось оно некоторых закупочных операций храма Христа Спасителя. В ходе расследования было выявлено, что в храме орудуют сектанты. Отнюдь, господин нервно сплел пальцы. Выявлено как раз ничего не было, с закупками все оказалось совершенно чисто, даже удивительно. Но вел это дело бывший полицейский следователь, он постригся в монахи из-за трагических жизненных обстоятельств, душераздирающая история. Так вот, он поведал мне кое-что в частном порядке, в материалы дела это не пошло. Он выяснил, что во всех службах храма просматривается четкая внутренняя структура, не имеющая ничего общего с церковной иерархией. С сектой хлыстов он связал ее по своим источникам, да и выбор места оказался не случайным. Для строительства храма Христа Спасителя был снесен древний хлыстовский монастырь, и его церковь имела особое значение в их доктрине. И что же потом случилось с тем следователем? Полюбопытствовал Вершинин. Странное дело, среди расследования он совершенно повредился в уме, сделался вдруг пускающим слюни идиотом, как те, кого теперь называют умиротворенными. Неудивительно, после всех выпавших на его долю потрясений, и все же чересчур внезапно. Любопытно, Вершинин побарабанил пальцами по нечистому столу. Он называл вам фамилии? Фамилии, смешался господин. В церкви не пользуются, знаете ли, фамилиями. Некоторые имена и должности, да. Насколько мне известно, эти люди до сих пор служат при храме. Но мы не договаривались на имена. За имена я заплачу вам столько, сколько уже заплатил. Господин пожевал губы, потом решительно сказал, вдвое против прежнего. Вершинин торговаться не стал, достал бумажник и обсчитал купюры. Это расследование он вел на собственные средства, которых ему и так в последнее время не доставало. Но результат обещал окупиться сторицей, учитывая, о чем в действительности шла речь. Возможно ли в этом вертепе достать перо и бумагу? Господин поправил пенсне на носу. Я составлю для вас список. Никаких списков. Важные сведения. Вершинин привык не доверять бумаге. Просто назовите имена. Я запомню. Четверть часа спустя довольный господин направился к выходу. Вершинин встретился взглядом с человеком в сером, по-прежнему сидевшим в своем углу. Тот встал, подошел и уселся напротив. Фраер, с которым я тут гутарил, Вершинин говорил тихо, зная, что собеседник не пропустит ни единого слова. Поставь его на перо, отстежка ваша при нем. Ежели все шито-крыто провернете, чтоб архангелы жмура не нашли и не прочухали чего, завтра у кривого будет для вас столько же. Заколото, спокойно ответил серый человек, улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, и скользнул к выходу. Вершинин довольно улыбнулся в усы. Информация имеет настоящую ценность, когда ею располагаешь ты и только ты. Щеголь с нафабренными усами в костюме тройки, кашемировом пальто и лотковском цилиндре, вальяжно фланирующий по Невскому, не имел ничего общего с Жиганом, который шастал давеча по Сенной. Невский проспект Вершинин любил и не упускал случая пройтись по нему. Здесь неизменно было нарядно и празднично. Механические куклы вертелись и раскланивались в витринах. Гуляющая публика была одета по последней европейской моде. Вершинин с удовольствием останавливал взгляд на каждой встреченной молодой даме. Никаких валенок, салопов и платков, только элегантные летящие силуэты, изящные шляпки, узенькие ботильоны, тончайшей работы перчатки. «Моя глупая Александра», – размышлял Вершинин, разглядывая изысканные витрины, – «все это стремится отобрать у богатых, чтобы нищими стали все. Бедняжка не понимает, как на самом деле работает капитализм. Да, сейчас он проходит через весьма паскудную стадию даже по его, Вершинина, стандартам, паскудную. Пока мест доступ ко всем этим благам имеют избранные, и, видит Бог, не по добродетелям избранные, а прочие тонут в дерьме. Но со временем капитализм станет эволюционировать. Все больше людей будет выбираться из дерьма, сперва самые ушлые, но после дорога откроется и умным, смелым, решительным, а там они найдут способ и положение масс сделать не таким беспросветным, хотя бы из страха перед революционными потрясениями, найдут. А как хочешь ты, Александра, выйдет хуже. Голод и разруха никуда не исчезнут, а без центральной власти страна потеряет всякую надежду малой кровью выйти из кризиса. Когда за тобой придут, Александра, и ты поймешь, что это я, Иудушка эдакий, тебя продал, ты решишь, что сделал я это из шкурных интересов. И будешь, разумеется, в кои-то веки права. Я ведь предотвращу неслыханное злодеяние, уничтожение всей элиты нового порядка одним ударом. Моя забуксовавшая была карьера пойдет на взлет, о котором я даже и не мечтал. Без Ренья не обойтись, к сожалению, самому мне в окпит идти не с руки. Но Ренья без меня не провернуть провокацию с поставкой взрывчатки, а там уж я позабочусь, чтоб моя заслуга не была забыта. Да, ломался я только для убедительности, и еще чтоб успеть собрать сведения. Скоро ты с твоими сектантами получишь то, что будешь считать взрывчаткой, чтоб уж заведомо попасться с поличным. Потому что из одних намерений до разговоров громкого дела не выйдет. То ли дело уже заминированный храм. Тогда сектантов не спасет принадлежность к неприкосновенному институту церкви, а тебя, симпатия твоего полковника. Вот только ты не поймешь, что делаю я это не из одних лишь шкурных интересов, но и ради всех тоже. Сколь бы плохо ни было теперь, как хочешь ты, станет много хуже. Дойдя до пересечения с Екатерининским каналом, Вершинин оборвал размышления. Что рассусоливать, все ведь решено. Глянул на танк, до встречи оставалось около четверти часа, по Невскому он любил гулять не спеша и вышел из дома заблаговременно. Огляделся. На этом перекрестке он бывал часто, но всякий раз поражался диссонансу расположенных здесь зданий. Пряничная пестрота Спаса на Крови, мрачная громада Казанского собора с выстроенными в каре колоннами, и модерновая игривость бывшего дома компании «Зингер», в котором и было расположено представительство Улисса. Дом компании «Зингер» с первого взгляда поразил Вершинина своей несоразмерностью, но причину он узнал много позже, когда заинтересовался историей этого здания. Оно проектировалось как первый петербургский небоскреб. Все отделения «Зингера» строились по образу и подобию штаб-квартиры компании на Бродвее, самого высокого здания в мире. Но в Петербурге действовало ограничение по высотности в 11 саженей, по высоте Зимнего дворца, потому проект урезали до жалких 6 этажей. Вершинин вошел в застекленный атриум, прошествовал мимо сияющих электрическим светом магазинов к лестнице каррарского мрамора, потом свернул к лифту. Ливрейный лифтер расплылся в улыбке и распахнул дверцы красного дерева. Вершинин постарался удержать на лице скучающее выражение, скрывая, что это чудо техники неизменно приводило его в восторг. В приемной Ренья сидела француженка. Язык не поворачивался назвать ее секретаршей. Поздоровалась она приветливо, с невероятно милым акцентом. Вершинин проводил ее взглядом, когда она ушла докладывать. Длинные ноги в прозрачных чулках сверкали из-под умопомрачительно короткой, едва до середины голени, юбки, и чуть слышно вздохнул. Эх, завалиться бы с такой в Англитер, в тот номер с огромной ванной. Рядом с ней его шикарная Лилечка смотрелась бы так же провинциально, как рублевая шлюха с сенной по сравнению с самой Лилечкой. Ну и стоит соответственно, к гадалке не ходи. Что же, глядишь, скоро он, сын разорившегося саратовского купца, сможет позволить себе и таких женщин. Заходи, заходи, Роман Саввич. Тучный Ренья привстал с массивного кресла. Эжени, будь любезна, свари кофе. Роману Саввичу, с двумя кусками сахара и сливками. Ренья любил демонстрировать сотрудникам радушие, чтобы сильнее был эффект, когда он сочтет нужным сменить интонацию. Вершинин решил главную новость приберечь под конец, а пока начал отчитываться по текущим малозначительным делам. Ренья слушал с преувеличенным, по своему обыкновению, участием, кивал и выражал восхищение, несоразмерное заслугам. Даже на такого стреляного воробья, Как Вершинин, Ренья при первой встрече произвел впечатление человека чрезвычайно благожелательного. Однако про таких говорят: мягко стелит, да жестко спать. Вершинин сам обучил Ренья этой поговорке. Таким образом, сметы, исходные и подправленные, будут у меня на следующей неделе, заканчивал Вершинин доклад о шантаже средней руки чиновника из Министерства промышленности. Тогда-то я ему предъявлю весь комплект разом. Убежден, проволочек с согласованием поправок к концессионному проекту после этого не возникнет. Обожди немного, Роман Саввич, белозубо улыбнулся Ренья. Как у вас говорят, кто быстро бежит, тот рискует упасть. Прытко бегают, так часто падают, привычно подсказал Вершинин, чуя подвох. Да, премного благодарен, на это дело я заместителя тебе назначу, и на другие тоже. Для тебя особая работа есть, такая, какую не всякому доверишь. Ты ведь из Саратова, Роман Саввич? Да, Вершинин подобрался. Дело такое, в Саратове скоро на следующей неделе, вероятно, введут, как они это называют, карантинное положение. Слухи вовсю гуляют, ну и в некоторых уездах уже голод. Поставщики, пользуясь ситуацией, задерживают хлеб по контрактам прошлого года. Не отказываются от обязательств прямо, но всячески тянут время. Надеются по голодному времени по весу золота зерно продать, а ведь Франция за него уже заплатила. На тебя одна надежда, Роман Саввич. Ты умеешь к таким безответственным людишкам подход находить. Тем более, связи и знакомства у тебя там должны остаться. Задание ясно? Задание, проговорил Вершинин чуть медленнее обычного, ясно. Вполне. Что тут неясного? Ложью, подкупом и шантажом организовать вывоз хлеба из губернии, где со дня на день разразится голод. Саратов. Пыльный, засиженный мухами, заплеванный лузгой Саратов. Родной город Вершинин вытравливал из себя годами, словно запах отхожего места. Ни разу не вернулся туда, даже похороны родителей не посетил, только деньги высылал тетушке. И вот теперь ему приказывают приехать в родной город и обречь тысячи человек на голодную смерть. Спора, деловито, с уверенной улыбкой организовать отправку эшелонов с зерном в солнечную Францию. Успеть до того, как дороги перекроют, оставляя людей жрать древесную кору, а после, друг друга. Его считают человеком, который на это способен. А может, он и сделался человеком, который на это способен. Вот и превосходно, просиял Ренья. За завтра успеешь передать дела, скажу ей жене, чтобы отправила курьера за билетами. Сметы по контрактам возьмешь у нее же, у нас записано, кто нам сколько остался должен. Как это по-русски долг хорош выплатой, долг платежом красен. Вершинин глянул в окно на витые купола Спаса на Крови. А может, права простая душа Александра, пусть будет хуже, только не как теперь. Да что там, пусть и жене сама тебе документы домой отвезет, расщедрился Ренья. Особым сотрудникам, особые привилегии. Вершинин рассеянно кивнул. Красотка жене вошла забрать пустые кофейные чашки. Улыбка ее была очаровательной, но глаза холодными. Вершинин перевел взгляд за окно, на храм. «Как же я рад, Роман Саввич!» Ренья лучился довольством, как объевшийся сметаны кот. «Когда за дело берешься ты, я могу быть спокоен. А теперь расскажи-ка, что по-настоящему интересного ты для меня успел выведать. Я же чую, о чем-то тебе не терпится рассказать». «Увы», — соврал Вершинин, глядя Ренья прямо в глаза. «Я обо всем уже доложил. Нету больше новостей, господин Ренья». Про талант Ренья к гипнозу ходили страшные слухи, однако на Романа Вершинина эти салонные фокусы не действовали никогда. Он передумал рассказывать про итог своего расследования, и не станет. «Что же», — вздохнул Ренья, — «получается, солгало предчувствие мне, и на старуху, как у вас говорят, бывает проруха. А как поживает твоя боевая подруга Александра? Ты ведь ее навещал». «Ничего нового», — невозмутимо ответил Вершинин. «Докладывать ни о чем. Работает теперь на отдел сугубого покаяния. Номинально до сих пор значится под арестом. По существу вполне влилась в новый порядок. Живет с полковником Щербатовым. Удивительное дело», Ренья брезгливо поджал губу. «У них там что, роковая страсть? Да не так, чтобы страсть. Они с Щербатовым давно знакомы. Оба сыты войной по горло. Вот их и прибило друг к другу, как обломки кораблекрушения». «Поэтично», усмехнулся Ренья. «Чрезвычайно, я бы сказал, в русском духе, и весьма опасно. Раз это необыкновенное насилие военного времени, мадемуазель Александру следует устранить, Как-то не печально. Не делай это, чтоб красный комиссар вертелся вокруг начальника ОКП. Устранить так устранить, отозвался Вершинин. Вопрос только в методах. Самоубийство или попытку к бегству изобразить не удастся. И то, и другое не в ее характере, потому неизбежно вызовет подозрения. Подкупить охрану нетрудно, только вот нет таких денег, за которые исполнитель пошел бы под красный протокол. Опять остаются только эсеры-максималисты. Этих легко раскачать на очередной теракт. Рискованно, если вторая женщина Щербатова погибнет в теракте. Не выдадим ли мы себя? Пусть эта пылкая революционерка ему совсем не так дорога, как была сестра. Скверно, если он сопоставит факты и поймет, что за гибелью его родственницы стоит Улисс. Вершинин многозначительно поднял брови. Смерть Веры Щербатовой была чудовищно досадной ошибкой. Сама по себе, без Михайлова, она политического веса не имела. А вот начальник ОКП вышел бы из-под контроля, если бы следствие установило причастность Улисса к теракту. Второй раз замести следы будет куда как сложнее, и никаких гарантий. Иронично, Вера Щербатова прикрыла собой Александру даже из могилы. Досадно было бы потерять Щербатова, протянул Ренья. Чревато масштабной войной в России, налогоплательщики будут негодовать. Быть может, не так уж она опасна, эта революционерка. Русские женщины бывали великими террористками, конечно, но, похоже, их эпоха канула в прошлое. Новое поколение выросло на сентиментальных дамских романах. Как бы современная девица не строила из себя Жанну д'Арк, это до тех пор лишь, пока она не повстречает по-настоящему сильного мужчину, который ее укротит. Так что пускай мадемуазель Александра пока живет, раз устранять ее выходит рискованно. Оставим господину полковнику этот скромный утешительный приз. Продолжишь за ней приглядывать, как вернешься из Саратова. Всенепременно, ответил Вершинин. В арке возле дома понуро ждал давешний нищий. Подарочек для сестрицы, вяло завыл он. Вот что, сказал ему Вершинин. Передай сестрице или кто там от нее будет им подарочек. Завтра в полдень приду в Казанский собор. Нищий подхватился и заковылял прочь. Вершинин усмехнулся. Гори оно все в аду. Будет сестрице подарочек. Будет подарочек им всем. А лучший подарочек выйдет самому Вершинину. Представление о финансовых возможностях Хлыстов он успел составить в ходе расследования и торговаться станет насмерть. Тогда ему точно хватит на заветный лист с красной печатью, американский паспорт, на новую жизнь в новом свете. Он уедет туда, где небоскребы никто не ограничивает по высоте. Глава 32. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Апрель 1920 года. Что ты читаешь? Саша читала в кровати, лежа на животе, болтая ногами в воздухе, и книга так поглотила ее, что она не заметила, как он вошел. «Книгу с твоего стола», — ответила она, не отрываясь от страницы. «Государя Макиавелли, неужто ты не читала ее прежде?» — спросил Щербатов, садясь в кресло. «Читала, конечно, но эта книга из тех, которые словно взрослеют вместе с тобой. С каждым прожитым годом открываешь в ней что-то новое. Я сейчас здесь, например, лучшая из всех крепостей, не быть ненавистным народу. Какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы». Макиавелли писал не только это. «Если дашь мне книгу, покажу, на чем остановился в последний раз. Благодарю. Вот, что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх». Цинично. Это как посмотреть. Макиавелли действительно вошел в историю политической мысли как основоположник прагматизма. Однако следует помнить, что миссия его состояла в объединении родной страны в единое мощное государство. Подобная цель оправдывает и самые циничные методы. Да, такое я слышала нередко. Саша перевернулась на бок, опустив голову на согнутую в локте руку. Цели подразумевались разные, а вот методы почему-то у всех как на подбор были циничные, исходные до неразличимости. Знаешь, а Князев государем заинтересовался. Не дурак, сказал, этот итальянец-то был. Несколько раз просил меня читать дальше, сам-то Федор небольшой читатель был. Ты читала Князеву Макиавелли, изумился Щербатов. Разве ты не должна была марксистскую теорию ему преподавать? Ну, должна была. Саша убрала волосы за ухо, как всегда делала, когда смущалась, но это нагоняло на него скуку. Кажется, к Ключевые моменты он понимал интуитивно, а когда я пыталась познакомить его с научными основами учения, у него дела какие-то срочные находились всякий раз. Однажды я загнала его в угол и стала излагать классовую теорию как могла доходчиво, но четверть часа спустя он заснул. Заснул. Щербатов засмеялся. Это совершенно в его духе. Саша глянула на него удивленно. Действительно, прежде он никогда не смеялся при ней. На самом деле смеялся он в последний год только с Верой, а после ее гибели не смеялся вовсе. «Сейчас принесу книгу, с которой тебе действительно стоило бы ознакомиться», — сказал Щербатов, посерьезнев. «Тебе она в любом случае понадобится, чтоб подготовиться к экзаменам». Однажды Щербатов спросил, что Саша намерена делать после амнистии. Она припомнила, что когда-то мечтала окончить философский факультет. Хотя женщинам теперь не полагалось учиться в университетах, Щербатов обещал устроить ей разрешение на сдачу экзаменов экстерном. В виде исключения, Щербатов вернулся с томиком в руках. Это Гюстав Ле Бон, «Психология толпы». О свойствах толпы, таких как импульсивность, раздражительность, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенная чувствительность. Толпа способна видеть даже то, чего не существует, особенно под управлением энергичного вожака с сильной волей. Рассуждения толпы примитивны и основаны только на ассоциациях. Формулы, облеченные в слова, избавляют толпу от необходимости думать. Это должно быть созвучно твоему опыту. Ты ведь используешь гипноз при работе с массами, что-то вроде того. Саша села по-турецки и принялась жестикулировать, как всегда, когда объясняла что-то, но это не стоит понимать как некую четко работающую методику, или, хуже того, как колдовство своего рода. Знаешь, в каком-то плане ты говоришь не то, что сам хочешь сказать, а то, что они готовы услышать. Ле Бон и об этом пишет. Я хотел бы обсудить с тобой эту книгу, когда ты ее прочтешь. Как продвигается твоя работа в отделе сугубого покаяния? Ты уже достаточно здорова, это не слишком утомляет тебя? О, отнюдь, это все достаточно интересно. Щербатов кивнул. Он заметил, что получив занятие, Саша стала спокойнее и энергичнее. Видимо, права была Вера, когда говорила, что для таких людей бездействие подобно смерти, и рано или поздно они согласятся на все, что дает им возможность реализовать себя. Отношения их тоже стали спокойнее и одновременно прочнее. Они наконец стали играть в шахматы. Саша оказалась пока слабоватым для него противником, но интересным. И, главное, быстро училась. Он больше не повторял про себя каждый день, что надо бы отослать ее завтра. Они словно прожили рядом много лет, а может, так оно и было в некотором роде. Оба уже не молоды. Оба повидали и совершили немало такого, что находится возле самой грани выносимого для человека. Разве они не заслужили крупицу мира? Отчего бы им не пожить вместе еще неделю-другую? Это ведь ни на что не повлияет. Ты помнишь, что если почувствуешь себя дурно, всегда можешь взять перерыв на день или два, остаться дома? Я помню, но, право же, в том нет никакой нужды. Можешь мне рассказать, каких успехов удалось достичь? Боюсь, не могу. Меня не уполномочили отчитываться перед ОКТ. Полагаю, ты можешь запросить отчет по служебной линии. Саша сложила руки в замок и опустила взгляд. А я просто еще и не все понимаю, что там происходит. Да, ты права, разумеется, сказал Щербатов как можно мягче. Это мне не следовало смешивать служебные вопросы с личными. Увы, я нередко этим грешу. Все так перемешано теперь, Саша пожала плечами. И все же дома не хотелось бы говорить о делах, право же, мне тоже. Вот как мы поступим. Тебя на завтра вызвали, как обычно, я отменю. Подождут один день, у меня завтра выходной, пускай и у тебя будет. Помнишь, Вера нам говорила про какой-то удивительный новый балет, давай наконец посетим его, балет Дягилева. Но туда билетов не достать, верно, не забывай, кто тебя пригласил. Щербатов широко улыбнулся. Должны же из моего служебного положения проистекать какие-то преимущества, а не одни только бесконечные обязательства. Я глубоко сожалею о вашей потере. Прошу вас, примите мои самые искренние соболезнования. Вы весьма добры, благодарю вас. Щербатов приподнял бровь. Кандидатка в невесты, за которой церковь сулила баснословное приданое, произвела на него впечатление с первой фразы. Щербатов не ожидал такого внимания к его жизненным обстоятельствам. Девицы этого возраста обыкновенно более всего заняты собой. Вчера он получил от отца Савватия список благотворительных учреждений, которые откроются под патронажем будущей госпожи Щербатовой, если свадьба состоится, и решил, что откажется, только если девица продемонстрирует совершенную неготовность к исполнению обязанностей жены. Ему понравилось, что она согласилась познакомиться с ним в его кабинете в Центральном управлении ОКТ, что сразу определило деловой характер встречи. Одета девица была не в монашескую рясу или серое пансионное платье, а в сдержанно элегантный костюм песочного цвета. Ясное, открытое лицо с правильными чертами, голубые глаза, аккуратно собранные светло-русые волосы. Сложение крепкое, но не плотное, великолепная осанка, изящные тонкие запястья и пальцы. Девушка оказалась чуть старше, чем Щербатов ожидал, ближе к 25, чем к 20. Звали ее Анастасия Николаевна. Гибель Веры Александровны – огромная трагедия не только лично для вас, но и для всех мыслящих русских людей, сказала девушка. Ни о чем я так не мечтала в последний год, как о личной встрече с ней. Уверен, Вера тоже была бы рада с вами познакомиться. Однако придется вам довольствоваться моим скучным обществом. Прошу вас, расскажите немного о себе. Извольте, Анастасия Николаевна ничуть, кажется, не смутилась. Я выросла в большой любящей семье, училась в Екатерининском институте, получила диплом с отличием. В сентябре 2014 года поступила на курсы сестер милосердия военного времени, после служила в тыловых госпиталях. Осенью 18-го мои родители и братья были расстреляны большевиками по списку 203. Меня не оказалось с ними потому лишь, что я была командирована в отдаленный госпиталь. Монахини из расположенной рядом обители укрыли меня от чекистов. В монастыре был организован лазарет, где мы выхаживали офицеров добровольческой армии, а пока город находился под красной оккупацией, многих из них спрятали. Я служила под руководством своего духовного отца, бывшего в миру хирургом. Госпиталь работал и по окончании смуты, так что я продолжила совершенствоваться в сестринском деле, пока отец Савватий не вызвал меня в Москву. Все эти обстоятельства подробно изложены в моем личном деле, вам должны были его уже передать. Сидя в мягком кресле, девушка не облокачивалась на спинку, а держала спину совершенно прямо. Выглядела, однако, ее поза непринужденная и изящной. Руки спокойно сложены на коленях, при разговоре она не жестикулировала. «Благодарю вас, вы чрезвычайно обстоятельны», — ответил Щербатов. «Анастасия Николаевна, у вас наверняка ведь есть ко мне вопросы, я не хотел бы, чтоб между нами оставались недоговоренности. Что вы считаете нужным узнать, прежде чем принять решение? Я ценю ваше внимание, однако я уже все необходимое разузнала и решение свое приняла. Я знаю, вы – человек благородный, посвятивший себя самоотверженному служению Отечеству. Обязанности супруги мне известны, и я готова принять их на себя, если вы сочтете меня достойной. Так что это вы задавайте любые вопросы, я не намерена что бы то ни было скрывать. Чему бы вы хотели посвятить свою жизнь после свадьбы? Разумеется, первая обязанность жены – рождение и воспитание детей. Можно отталкиваться от британского представления о королевском долге. Рожать до появления двоих здоровых наследников мужского пола. Управление домашним хозяйством, чтобы супругу не приходилось тратить драгоценное время из-за бытовых неурядиц. Также моя работа, меня этому учили. Однако к этому одному мои амбиции не сводятся. Вы, верно, будете курировать деятельность благотворительных учреждений? О, это, право же, пустая формальность. Удовлетворительная работа подобных организаций обеспечивается не парадными визитами, а разветвленной системой всестороннего надзора. У церкви она есть. А я бы хотела посвятить себя службе в ОКТ. Щербатов посмотрел на девушку с интересом. Разумеется, он ожидал, что церковь в обмен на щедрые дары потребует новую долю власти. Несмотря на все елейные слова, клирики не подали нищим ни единого сухаря, если таким образом не покупали расширение своего влияния. В юрисдикции церкви уже находились не только все семейные суды, но и производство по уголовным делам малой тяжести, и она подбиралась к средним. Местная власть, распределение губернских бюджетов, цензура, система образования – во всех этих сферах влияние церкви росло с каждым днем. Щербатов предполагал, что и в ОКТ церковь попытается внедриться, но чтобы непосредственно через его предполагаемую жену, это оказалось неожиданностью. «Чем конкретно вы бы хотели заниматься в ОКТ?» – спросил Щербатов. «О, я мечтаю продолжить дело Веры Александровны. Для меня многое значит ее проект преобразования человеческой природы. В таком случае вам, вероятно, известно, что месмерические техники ее надежд не оправдали. Потому-то я и надеялась с ней повстречаться. Существуют и другие пути. Понимаете, мой духовный отец, его родных, как и моих, зверски убили большевики, безо всякой вины убили, заодно только благородство происхождения и духа, но этот святой человек не озлобился, он, истинный христианин, ищет способ помочь своим врагам. Он состоит в переписке с одним португальским психиатром. Они обсуждают возможность излечения людей от буйства и излишней жестокости при помощи небольшой хирургической операции на мозге. Впервые девушка, которую Щербатов счел уже было чем-то вроде грациозной машины, заговорила о том, что волновало ее по-настоящему. Дыхание ее участилось, ноздри затрепетали, тонкая прядка на виске стала влажной от выступившего пота. Понимаете, совсем небольшая, практически безопасная операция, и пожизненное исцеление от разрушительного поведения, избавление от дурных наклонностей, становление на путь послушания и смирения, много быстрее и дешевле, чем красный протокол, может применяться поистине массово. Один врачебный кабинет будет исцелять десятки, сотни человек в день. К тому же операция не калечит ни тела, ни разума, влияет исключительно на злую волю. Ее планируется назвать лейкотомией, разрезом белого вещества. Этот португальский ученый согласен перебраться в Россию, если ему здесь предоставят подопытных. Ну, буйных у нас в избытке. Щербатов кивнул. Лечебницы для душевнобольных были переполнены даже сильнее, чем все другие учреждения в стране. Пожалуй, Вере эта идея понравилась бы, сказал Щербатов. В вас, полагаю, она нашла бы того единомышленника и друга, которого искала всю жизнь. Как же я мечтала работать вместе с ней, выдохнула девушка. Но раз это невозможно, я стану продолжать дело ее жизни. Буду с вами откровенна. По этой причине я и хочу сделаться вашей женой. Здесь она все верно рассчитала. Чтобы сделать карьеру в ОКТ, женщине следовало иметь фамилию Щербатова. В ОКТ, как и в другие службы, женщин принимали только на низовые должности и платили на треть меньше, чем мужчинам за ту же работу. На карьерный рост им рассчитывать не приходилось. Безнравственная идея большевиков о предоставлении отпуска по уходу за ребенком новый порядок не придерживался. Детей обязан содержать отец, а если он по какой-то причине не может или не желает делать этого, значит, женщина совершила неверный выбор и должна послужить другим уроком. Щербатов, разумеется, мог обеспечить женщинам из своей семьи возможность заниматься, чем им заблагорассудится. И вот что еще, девушка чуть покраснела, но голос ее остался твердым. Мне известны некоторые обстоятельства вашей частной жизни. Я бы хотела, чтобы вы знали. Я никогда не стану обременять вас глупыми дамскими сценами. Конкубинат – древний и почтенный институт. Эта женщина, другие после нее, безразлично. Я знаю, свой долг в отношении семьи вы станете исполнять неукоснительно. Как вы проводите досуг, меня не касается. Щербатов улыбнулся будущей невесте, теперь уже, по всей видимости, невесте. «Полагаю», — сказал он тепло, — «мы сработаемся». Глава 33. Начальник штаба Объединенной Народной Армии Кирилл Белоусов. Апрель 1920 года. «Дорогая Саша, в первых строках хочу сообщить тебе главное. Мы держимся. Всей душой верю. Где бы ты ни была и что бы ни делала, ты тоже держишься. Дай-то Бог, ни о чем я так не мечтаю, как о том, чтобы получить хоть какие-то достоверные известия о тебе. Как ты перенесла выпавшие на твою долю испытания? Чем живешь теперь, к чему стремишься? Разыскала ли Князевых и нашла ли способ их освободить? Здорова ли душой и телом? Увы, я могу только гадать. Потому расскажу тебе пока о наших скучных партизанских делах. Здоровье мое более не ухудшается, слава Богу. Спина и колени болят только по утрам, во второй половине дня становится вполне переносимо. Мазь, вымененная у бабки, местные зовут ее коргой, то есть кем-то вроде ведьмы, помогает не хуже, чем немецкое средство, которое ты привозила из Петрограда. Но мне, разумеется, не хватает твоей заботы, Саша. Мне не хватает тебя. Начальник штаба Народной армии мечтательно улыбнулся. Письма жене он составлял мысленно. Даже если бы была возможность отправить их, он, разумеется, не стал бы этого делать. Связь беглого комиссара с мятежной тамбовщиной следовало скрывать любой ценой. Бумаге он этих слов тоже не доверял. Ни к чему рисковать на пустом месте, да и бумагу стоило поберечь. Но мысленно обращался к Саше каждый день, как только возникал перерыв в делах, что бывало вовсе не так часто. Сейчас он запретил себе отвлекаться от бумаг, с которыми работал. Следовало закончить с ними, покуда крохотное окно избы пропускало достаточно света. Протоколы заседаний штаба, перечни боевых приказов, расписание караулов и дежурств, досадно короткая опись боеприпасов, все требовало его личного внимания. Печатной машинки в штабе Народной армии уже не было, приходилось разбирать рукописный текст, написанный нередко едва ли не на ходу. Потом он побрился, без мыла, с холодной водой, используя оконное стекло в качестве зеркала. Дни, в которые начштаба позволял себе манкировать бритьем, можно было пересчитать по пальцам, когда обстрел шел круглые сутки без перерыва, и еще когда он горел в тифозной лихорадке. Все остальные поводы уважительными не считались. Настало время проверять караулы. Это была обязанность дежурных помощников, но Белоусов неизменно участвовал в проверках и лично, хотя прогулки через сугробы плохо сказывались на его коленях. При штабе Народной армии всегда бывали командиры тех или иных отрядов. Многие из них имели мало военного опыта либо не имели вовсе, пришли в восстание прямиком из гражданской жизни. Им следовало быстро усвоить правила армейского быта. Белоусов знал, что учить людей следует не столько нотациями, сколько личным примером. Пусть запомнит, глядя на него, начальник штаба не гнушается лично проверять караулы. Похвалил часовых, которых застал в полном порядке. Пареньку, застигнутому на посту с самокруткой, назначил наряд вне очереди. Та же участь постигла свободного от караула бойца, справлявшего нужду вне установленного места. «Да ладно, командир, мышь на околице», — оправдывался боец. «До отхожей ямы через полсела тащиться. Кому это тут мешает, скажи на милость. Нас тут сотни человек», — терпеливо объяснил Белоусов. «Если всякий будет нужду справлять, где ему вздумается, при следующей оттепели в раз задохнемся. Ты в армии, правило есть правило». В императорской армии за подобный проступок боец схлопотал бы как минимум оплеуху и вдобавок порцию отборной брани. Мог бы и под плеть пойти, окажись господин офицер не в духе. Но в Народной армии действовали иные установления. Раз уж Белоусов оказался на околице, заодно осмотрел дорогу. Глубокая, вязкая, перемешанная с осколками льда грязь. Это хорошо. Это значит, еще поживем. Знаешь, Саша, в Народной армии нередко говорят, что сама земля Тамбовщины за нас. Зазорно повторять суеверия, но волей-неволей начинаешь верить во что-то подобное. Зима выдалась на редкость снежная, и снегопады временами проходят до сих пор, хотя на деревьях уже раскрываются почки. Когда снег начнет наконец таять, вода еще несколько недель будет стекать на дороги, оставляя их непроходимыми для вражеской техники. Да и в остальном с природными факторами нам на удивление везет. Поземка заметает следы, густые хвойные леса укрывают от авиаразведки. Кони противника не приучены к запаху волков, которых без числа расплодилось в этот год, так что враг остался без основного транспорта. В том, что мы держимся до сих пор, велика заслуга не только сил природы, но и покойной Аглаи Павловны. Не берусь оценивать нравственную сторону ее поступка, христианин обязан сокрушаться только о собственных грехах. Однако генерал Вайс Виклунд был опытным и чрезвычайно опасным противником. Если б он развил начатое наступление на юг, я бы, верно, не сочинял теперь этого письма. Когда же враг остался без командования, мы сумели вернуть некоторые из потерянных позиций. Новое, присланное из Москвы командование до сих пор не сориентировалось в обстановке и принимает непродуманные решения. Работа с населением, проведенная администрацией Вайс-Виклунда, пошла на смарку, потому что новая власть не сумела вовремя подтвердить щедро розданных ее предшественниками обещаний. Последней была назначена инспекция банно-прачечного отряда. Как и многие люди, Белоусов имел обыкновение неприятные дела откладывать напоследок. В банно-прачечных отрядах служили, если это так можно назвать, женщины из числа беженок. О субординации там нечего было и думать, почти непрерывно шли скандалы и склоки. Вот и теперь из избы, отведенной под прачечную, доносился визгливый бабий крик. Белоусов подавил соблазн пройти мимо, оправдавшись перед собой другими делами. Вздохнул и вошел в избу, отведенную под прачечную. Тут же принялся расстегивать шинель, здесь было жарко, почти как в бане. От щелочного духа ело глаза. «Да кто ж так бучит, ядрена кочерга!» Орала на солдатика здоровенная, в два обхвата, бабища. «Им-то стыдоба одна, а не бученье. Не стану я бучить таким макаром, хош стреляя меня своим револьвертом, ирод. Не понимаю я ее, товарищ начштаба, Солдатик виновато развел руками. Видать, городской, из интеллигентов. Отказывается работать, а что не так, объяснить не может. Ты глянь, начальник, глянь. Накинулась склочница уже на Белоусова. Эдак разве же бучит? Тетка сунула ему под нос мокрую льняную рубаху. Белоусов вгляделся. Отстирана и вправду некачественно. Под воротом осталась жирная черная полоса. «Что же не так?» – спросил начштаба. «Неужели вся буча вышла у нас?» Бучей крестьяне называли щелочь, которую добывали, настаивая золу. «Мыла в народной армии давно уже не было». «Да что буча?» – отмахнулась баба. «Буча-то есть, да ежели ее ложить с лихвой, в лоскуты белье треснет. Ветхое больно». «И действительно», – согласился Белоусов. «Что же вы, матушка, предлагаете? Знаете, верно, что делают в таких случаях? Так мне ли не знать? Я ж первая хозяйка у себя на селе была», — важно ответила крестьянка, довольная, что у нее спросили совета. «В чугунок его надо и в печь. Часа не пройдет, хошь на свадьбу надевай, и бучи меньше надать. Только чугунков-то нету. Как вас, матушка, звать?» «Марфа Степанова я, товарищ Степанова, назначаю вас ответственной за стирку белья», — сказал Белоусов. «Чугунки принесут вам, я отдам распоряжение в интендантскую службу». Народная армия поистине сделалась Ноевым ковчегом, Саша. Люди различного происхождения, убеждений, моральных устоев объединены только тем, что стали новому порядку врагами. Не просто бывает управляться со столь пестрой публикой, но есть в нашей пестроте и преимущество. Люди с различающимся жизненным опытом могут находить неожиданные порой решения для самых разных задач. Настало время обеда. Белоусов подошел к кухонной избе и встал в общую очередь. Похлебку раздавали прямо с крыльца. Хорошо бы была уха из таранки. Ее любовно прозвали суп карие глазки, поскольку рыбьи глаза плавали в ней в огромном количестве. Это куда съедобнее, чем волчья похлебка. До этой зимы Белоусов полагал, что мясо волков непригодно в пищу, но жизнь заставила изменить мнение. Если пару часов отваривать волчатину в воде, подкисленной клюквой, которую иногда удавалось отыскать под снегом, это несколько лучше, чем голод. Белоусов задумался, как сообщить Саше об их положении, чтобы не слишком опечалить ее. «Иногда я с тоской вспоминаю начало гражданской войны, когда боеприпасов не хватало у обеих сторон. Это на время возродило забытое уже было величие таких боевых искусств, как сабельный бой или кавалерийские атаки. Теперь, однако, мы сражаемся против правительства с его заводами и железными дорогами. Говорят, что Бог на стороне больших батальонов. Я верю, что Бог на стороне тех, кто стоит за правду, и надеюсь, что за правду стоим мы. Жаль, что ты не веруешь, Саша. Сегодня был суп карие глазки. Это хорошо, таранька соленая, а соли отчаянно не хватало в рационе. Здоров, Михалыч. Антонов подошел с дымящейся миской в руках. Добрый день, товарищ главком. Как семья? Слава богу. Наташка уже вовсю по кухне дежурит. Говорю ей, куда, полежала б еще. Так нет, зазорно, говорит, от баб. Станут болтать, жена главкома де барыней ходит. Сашка на поверку крепче, чем казалось поначалу. Уже почти вдвое в весе прибавила. Сегодня улыбнулась мне, представляешь, Михалыч, вот так просто взяла и улыбнулась. Рад за вас. Кирилл Михайлович произнес это чуть натянуто. Он, разумеется, и вправду был рад за семью товарища. И все же разговоры эти лишний раз напоминали, что его жена далеко и неизвестна, что с ней, а детей у них нет и, по всей видимости, уже не будет. «Я чего искал-то тебя?» – сменил тему Антонов. «Разведка вернулась. Сейчас после обеда командиров собираю в штабе. Решим, кто откуда беляка бить станет. Да не делай ты такое лицо, Михалыч. Помню, помню я твою науку. Сам тут останусь, в набег не пойду». Подумал, Антонов почесал в затылке. «Прав ты был, ничаглов кому геройствовать без нужды. Здесь моя работа – за порядком следить, людей направлять. Полагаю, Саша, тебе пришлись бы по нраву перемены в нашем главкоме. Многие опасались, что, оставшись разом без Князева и без тебя, он не справится, и народная армия выродится в сборище кое-как повязанных между собой банд. Теперь уже можно со всей ответственностью утверждать, что этого не произошло. Антонов в полной мере сохраняет контроль над своей армией и над собой самим». После совещания Белоусов зашел в церковь. Там была оборудована главная казарма. Сосновые нары стояли в три ряда вдоль стен, закрывая потемневшие от времени фрески. Начштаба устроил дневальному выволочку за сваленные в кучу сырые валенки. проверил тягу в печи. Угарный газ был менее впечатляющим врагом, чем правительственные войска с их бронетехникой, однако не менее смертоносным, а в текущих условиях, даже и более опасным. После обратил взгляд к части иконостаса, не заставленной нарами. Подумал было рассказать Саше, как прошло совещание, но решил, что ей, должно быть, не это теперь интересно. Она все же женщина, а женщинам, даже самым сильным и храбрым из них, следует говорить о любви. Белоусов всегда твердо знал, что его долг офицера – защищать отечество, а его долг мужчины – любить жену беззаветно. 3 года первого брака вспоминались теперь как пора совершенного счастья. Когда эпидемия холеры унесла жизни любимой дочери, он счел, что и его жизнь закончена, и полностью посвятил себя службе. Однако с тех пор минуло 12 лет. Белоусову доводилось встречать женщин, к которым он испытывал симпатию, обоюдную, судя по всему. Но всякий раз он задавался вопросом, способен ли составить счастье этой женщины. И, честно ответив себе, отступался. Он решил уже, что ему суждено хранить верность памяти первой возлюбленной до самой смерти. А потом появилась Саша. Слишком слабая и неопытная для свалившихся на нее испытаний, она встречала их стойко и отчаянно цеплялась за все, что только могло сделать ее сильнее. И тогда он понял, что Бог определил ему еще одно испытание, новую любовь. Что такое любовь, он твердо знал с детства. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Вот только полно, нужно ли это теперь его жене, немного ли он на себе возомнил, его, счастливый, по слухам, соперник молод, облечен властью, богат, и с Сашей у него особая мистическая связь. Пусть они были врагами, разве это не делает их отношения только острее? Стоит ли надеяться, что Саша хотя бы вспоминает скучного 40-летнего старика? С ним она и сошлась потому лишь, что ей все равно было, в чьих объятиях пытаться позабыть ту роковую страсть. Белоусов заставил себя расслабить сжавшиеся в кулак пальцы. Такими мыслями он не помогает ни Саше, ни самому себе. Никто не имеет права судить ее, не пройдя через то, что выпало на ее долю. И он, ее муж перед Богом и людьми, не имеет права отступаться от нее. Я не знаю, чем ты теперь руководствуешься в своих решениях. Если бы однажды ты пришла ко мне и сказала, что полюбила другого и хочешь быть счастлива с ним, я не сказал бы тебе ни слова упрека. В действительности он бы испытал нечто вроде облегчения. Но об этом он даже мысленно говорить ей не стал. Но ведь сейчас происходит другое, Саша. Рядом с этим мужчиной, чтобы вас не связывало, ты каждую минуту в смертельной опасности. Я молюсь, чтоб ты знала, что делаешь и ради чего. Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Хотел бы я, чтобы ты знала, что бы ни произошло, я всегда буду на твоей стороне. Пусть весь мир отвернется от тебя, но только не я. Я верю, что бы ты ни делала, это и есть правильное. И надеюсь, что смогу еще чем-то тебе помочь. Любовь никогда не перестает. Глава 34. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Апрель 1920 года. Сегодня опять в храм. Пашка, как обычно, дежурил у выхода из малой гостиной. Ну да, Саша улыбнулась ему и пожала руку. Куда мне еще идти-то? Машину вызвать или пешком пойдем? Да давай пешком, дождя нету вроде. Привычно отметившись на посту, они вышли во двор, на длинную ведущую к воротам аллею. Участок дорожки и кусок ограды, раскуроченные взрывом Кадиллака, были уже аккуратно восстановлены. Если не присматриваться, и не поймешь, какая тут произошла катастрофа совсем недавно. Улицы в этой части города покрывала ровная брусчатка. Ливневая канализация хоть и работала исправно, но с бурными весенними потоками не справлялась. Усыпанный белым снегом Москву Саша видела всего однажды, в день приезда. Дома тут топились углем, и вездесущая черная пыль пачкала снег едва ли не раньше, чем он успевал осесть. Теперь эти грязные залежи стремительно таяли, наполняя улицы темными потоками. Саша сперва старалась не замочить замшевые ботиночки, но скоро осознала тщетность этих попыток и пошла прямо по воде. Кое-где еще сохранилась с ночи тонкая наледь, она со звоном проламывалась, когда Саша на нее наступала. Солнечные блики играли на поверхности черных луж.